Он, кажется, удивился. Даже не нашел, какой остротой поразить меня на сей раз. «Может, нам выломать дверь?» — неуверенно предположил он. «Ага», — согласилась я. «Да, сейчас выломаем. Железную дверь выломать, расплюнуть. Сами понимаете, ничего проще нет. Мы с вами такие атлеты». «Ну, я так и знал, что рано или поздно вы непременно станете бестактной», — обиженно пробурчал он. «Это тоже отличительная черта эмансипированных женщин». Он еще на что-то там жаловался, но мне было не до этого. Я увидела спасительный выход. Не знаю, с чего я решила, что я суперменша и непременно смогу это сделать, но в момент отчаяния я вообще не расположена рассуждать долго. Поэтому я шагнула к окну с решительной быстротой. Лапин вытаращил глаза и задохнулся от удивления и праведного гнева, как только понял, что я замыслила. На мне было наплевать. Я знала, что прямо рядом с окном расположена пожарная лестница, от которой останется всего один шаг до окна в Еленину спальню. Даже если оно закрыто, что маловероятно в этакую духоту, я сумею его разбить. Уже через мгновение я висела на лестнице, ясно вызывая к себе интерес жителей здешнего микрорайона, которые оторопело смотрели ввысь, где развивались столь интересные события. Я держалась за перекладину, осторожно лезла в сторону окна, которое, слава богу, действительно оказалось открыто. А за мной, отчаянно сопя и ворча, волок свое измученное общением со мной тело Лапин. Я очень осторожно доползла, передвигая с трудом свои затекшие руки до окна. И, набрав в легкие воздуха и зажмурив глаза, протянула одну ногу на подоконник, потом поставила туда же и вторую. Осталось самое страшное. «Ты?» От изумления он почувствовал, как перехватывает дыхание. «Что ты здесь делаешь?» «Извини», — тихо сказала Алина, и он услышал в ее голосе нечто, чего не было в нем раньше, что напугало его куда больше, чем истерика Елены. Холодный металл и властность. «Извини, но это я должна поинтересоваться у тебя, что делаешь в этой квартире именно ты». «Ну, понимаешь», — начал он, растерянно переводя взгляд с револьвера на лицо Алины, догадываясь, что ничего хорошего ему не обещает ни ее револьвер, ни она сама. «Я зашел узнать, как себя чувствует Елена Александровна. Она накануне мне звонила и была чем-то не на шутку встревожена». Алине, конечно, очень захотелось ему поверить. Так было бы проще. Образ доброго начальника, обеспокоенного делами вдовы своего подчиненного, наверное, устроил бы ее вполне, если бы эта вдова не отсутствовала. «А где Елена?» — поинтересовалась она. «Вот в этом-то все и дело. Она меня впустила, мы разговаривали, а потом она как-то странно на меня взглянула, побелела и, убежав, заперлась в ванной, утверждая, что я явился ее убить. Представляешь?» Он попытался заставить себя улыбнуться. Улыбка, конечно, вышла немного кривоватой. Но в целом, какой улыбки можно было ожидать от человека, обвиненного в столь преступных замыслах? Алина качнула головой. Он по этому жесту не мог понять, доверяет ли она его рассказу. «Принеси, пожалуйста, мне воды», — попросила Алина, устало проведя по лбу рукой, в которой был зажат револьвер. Он кивнул. Быстро ретировался на кухню, налил воды и вернулся. Алина смотрела на него очень странно. Глаза ее немного сощурились, отчего она стала похожа на кошку. На губах появилась улыбка, которую никто никогда не посмел бы назвать дружелюбной или спокойной. Нет, ее улыбка явно относилась к так называемым «нехорошим». От этакой улыбочки он почувствовал, как по его спине начинает течь холодный неприятный пот.